течение 5 часов один за другим обсуждались люди, значившиеся как активисты секции. Затем определялись составы преступления и принимались решения об аресте. В общей сложности насчитывалось 7 человек, связанных с квартирой на Артиллерия Гаттон. Помимо них удалось установить личности еще 9 человек, имевших отношение к секции, но никогда не посещавших Артиллерия Гаттон. Они в основном работали в ГПУ БЕС на Кунцхольмгене, но встречались с кем-то из активистов секции. Мы по-прежнему не можем определить масштабы заговора. Нам неизвестно, при каких обстоятельствах эти лица встречаются с Ваденшо или с кем-либо другим. Они могут оказаться информаторами или думать, что работают на внутреннее расследование или нечто подобное. Значит, с уверенностью говорить об их причастности мы сможем только после того, как допросим. Кроме того, это лишь те, кого мы заметили в течение тех недель, пока шло расследование. Значит, не исключено, что имеются еще люди, о которых мы пока просто не знаем. А начальник канцелярии и финансовый директор, про них мы можем с уверенностью утверждать, что они работают на секцию. В 6 часов вечера Рагнхильд Густавсон объявила часовой перерыв на ужин, после чего обсуждение предполагалось продолжить. В тот момент, когда все встали и собрались расходиться, сотрудник Моники Фигуэролы из оперативного подразделения отдела охраны Конституции Еспер Тумс попросил у нее минутку внимания, чтобы доложить о том, что удалось узнать за последние часы. Клинтон большую часть дня провел на диализе и вернулся на Артиллерии Гаттон около 5. Единственный, кто занимался чем-то любопытным, был Георг Нюстрём, хотя мы не можем с уверенностью сказать, что именно он делал. «Ну и?» — произнесла Моника Фигуэролла. В 13:30 Нюстрём поехал на центральный вокзал и встретился с 2 людьми. Они прошли до отеля «Шератон» и выпили в баре кофе. Встреча продолжалась около 20 минут, после чего Нюстрём вернулся на Артиллерии Гаттон. «Вот как? С кем он встречался?» «Мы не знаем. Это новые лица. 2 мужчин». Лет по 35. По виду похоже, что они восточноевропейского происхождения. К сожалению, наш оперативник потерял их, когда они вошли в метро. «Ага», — устало отозвалась Моника Фигуэролла. «Вот фотографии», — сказал Еспер Тумс, протягивая ей результаты оперативной съемки. Она посмотрела на укрупненные изображения незнакомых лиц. «Хорошо, спасибо», — сказала она, положила фотографии на стол и встала, чтобы пойти поискать что-нибудь поесть. Стоявший рядом Курт Свенсон взглянул на снимки. «Черт», — сказал он, — «какое к ним отношение имеют братья Николик?» Фигуэролла остановилась. «Кто?» «Это 2 отъявленных негодяя», — пояснил Курт Свенсон. «Томми и Миро Николики». «Ты знаешь, кто они?» «Да. 2 брата из Худдинге. Они сербы. Мы несколько раз их разыскивали, когда им было лет по 20, а я работал в тамошней полиции. Миро Николик более опасен. Он, кстати, уже год как объявлен в розыск за нанесение тяжелых телесных повреждений, а я-то думал, что они уехали в Сербию и сделались там политиками или чем-то подобным». «Политиками?» «Да, они ездили в Югославию в начале 90-х и помогали проводить там этнические чистки. Они работали на мафиозного босса Аркана, который держал нечто вроде частной фашистской полиции. Оба прославились как стрелки». «Стрелки?» «Да, то есть наемные убийцы. Они некоторое время порхали между Белградом и Стокгольмом. Их дядя владел ресторанчиком в районе Нормальм, и они периодически официально у него работали. У нас имелся ряд сведений об их причастности, по крайней мере, к 2 убийствам, связанным с внутренними разборками между югославами в так называемой «сигаретной войне». Но нам так и не удалось их за что-нибудь посадить. Моника Фигуэролла молча разглядывала фотографии. Потом она внезапно страшно побледнела и пристально посмотрела на Торстена Эдклинта. «Блумквист!» — воскликнула она с паникой в голосе. они не намерены довольствоваться тем, что опозорят его. Они собираются его убить и предоставить полиции обнаружить кокаин в процессе расследования и сделать собственные выводы. Эдклинт не отрывал от нее взгляда. Он собирался встретиться с Эрикой Бергер в котелке Самира, сказала Моника Фигуэролла и схватила Курта Свенсена за плечо. «Ты вооружен?» «Да, за мной». Моника Фигуэролла бросилась вон из конференц-зала. Ее кабинет находился на три двери дальше по коридору. Отперев дверь, она выхватила из ящика письменного стола табельное оружие и помчалась к лифтам, вопреки всем правилам, оставив дверь в кабинет распахнутой. Курт Свенсен на секунду застыл в нерешительности. «Ступай», — сказал ему Бубланский. «Соня, отправляйся с ними». Микаэль Блумквист прибыл в котелок Самира в 7:20. Эрика Бергер только что пришла и успела найти свободный столик рядом с барной стойкой, неподалеку от входной двери. Она поцеловала Микаэля в щеку. Они заказали каждый по большому бокалу крепкого пива и котелку с бараниной. Пиво им принесли сразу. «Как поживает та с ТВ-4?» — поинтересовалась Эрика Бергер. «Холодна, как и всегда». Эрика Бергер засмеялась. «Если не постережешься, она станет у тебя навязчивой идеей. Подумать только, есть девушка, не поддающаяся обаянию Блумквиста. Вообще-то за все эти годы таких девушек было несколько», — сказал Микаэль Блумквист. «Как прошел твой день?» «Понапрасну. Но я согласилась принять участие в дебатах СМП в клубе публицистов. Это будет мой последний вклад в данное дело. Замечательно». «Да чего же я рада, что вернулась обратно в Миллениум», — сказала она. «А я-то как рад этому, ты даже не представляешь. Никак в себя не приду. Опять стало приятно ходить на работу. Хм, я счастлива». «А мне надо сбегать в сортир», — сказал Микаэль, поднимаясь. Он сделал несколько шагов и чуть не столкнулся с мужчиной лет 35, как раз вошедшим в дверь. Микаэль отметил, что у того восточноевропейская внешность, и пристально на него посмотрел. Затем он увидел автомат. Когда они проезжали Риддерхольмен, позвонил Торстен Эдклинт и сообщил, что ни Микаэль Блумквист, ни Эрика Бергер на звонки не отвечают. Возможно, оба отключили на время ужина мобильные телефоны. Моника Фигуэролла выругалась и проскочила площадь Сёдермальмсторг на скорости, приближавшейся к 80 км в час. Нажав на гудок, она резко завернула на Хурнсгаттен. Курту Свенсену пришлось схватиться за дверцу машины. Он как раз вытащил табельное оружие и проверял, заряжено ли оно. Сидевшая на заднем сиденье Соня Мудик занималась тем же самым. «Надо запросить подкрепление», — сказал Курт Свенсен. «Братья Николик, это серьезно». Моника Фигуэролла кивнула. «Поступим так», — распорядилась она. «Мы с Соней пойдем прямо в котелок Самира в надежде, что они сидят там. А ты, Курт, поскольку знаешь братьев Николик в лицо, останешься снаружи и будешь вести наблюдение, окей? Если все спокойно, мы сразу заберем Блумквиста с Бергер и отвезем их в управление. Если же почувствуем неладное, то останемся в ресторане и вызовем подкрепление». «Хорошо», — согласилась Соня Мудик. Моника Фигуэролла все еще ехала по Хурнсгаттен, когда у нее под панелью управления затрещала полицейская рация. «Всем постам! Сигнал тревоги! Выстрелы на Тавастгаттен в районе Сёдермальм!» Сигнал поступил из ресторана «Котелок Самира». Моника Фигуэролла почувствовала, что у нее внутри все опустилось. Эрика Бергер видела, как по дороге в туалет Микаэль Блумквист столкнулся у входной двери с мужчиной лет 35. Ей показалось, что этот неизвестный мужчина посмотрел на Микаэля с удивлением, и она подумала, что, возможно, Микаэль с ним знаком. Потом Эрика увидела, как мужчина шагнул назад и бросил сумку на пол. Поначалу она даже не поняла, что происходит. Мужчина поднял автомат и направил ствол на Микаэля Блумквиста, а она сидела, словно парализованная. Микаэль Блумквист среагировал, не задумываясь. Он выбросил вперед левую руку, ухватился за ствол и направил его в потолок. На микроскопическую долю секунды дуло мелькнуло у него перед лицом. Стрекотание автомата прозвучало в тесном помещении оглушительно. Миро Николик произвел 11 выстрелов. На Микаэля с потолка дождем сыпали штукатуркой и осколки ламп. На какой-то краткий миг Микаэль Блумквист уставился прямо в глаза убийцы. Потом Миро Николик шагнул назад и рванул оружие на себя. Не ждавший этого, Микаэль выпустил дуло. Внезапно он понял, что ему угрожает смертельная опасность. Вместо того, чтобы попытаться укрыться, он, не раздумывая, бросился прямо на убийцу. Позднее Микаэль понял, что среагируй он иначе, если бы он присел или отступил назад, его бы пристрелили на месте. Микаэль снова ухватился за дуло автомата и попытался всем своим весом прижать убийцу к стене. Он услышал еще 6 или 7 выстрелов и стал отчаянно дергать за автомат, чтобы направить дуло в пол. Когда раздалась вторая серия выстрелов, Эрика Бергер инстинктивно присела на корточки и упала, ударившись головой о стул. Потом она свернулась на полу, подняла взгляд и увидела, что на стене, прямо за тем местом, где она только что сидела, появились 3 пулевых отверстия. Она в шоке повернула голову и увидела, что Микаэль Блумквист борется с мужчиной возле входа, опустившись на одно колено, пытается вырвать автомат, за который держится 2 руками, а убийца дергается, стараясь высвободиться, и раз за разом бьет Микаэля кулаком в лицо и в висок. Моника Фигуэрола резко затормозила перед котелком Самира, распахнула дверцу машины и кинулась к ресторану. Пистолет «Зиг Зауэр» уже был у нее в руке. И, снимая его с предохранителя, она обратила внимание на стоящую возле самого ресторана машину. Увидев за рулем Томми Николика, она через стекло направила пистолет ему в лицо. «Полиция, руки вверх!» — закричала она. Томми Николик поднял руки. «Выходи из машины и ложись на землю!» Яростно проревела Моника, потом повернула голову и быстро взглянула на Курта Свенсона. «Ресторан!» Курт Свенсон с Сони Мудик бросились через улицу. Соня Мудик подумала о своих детях. Врываясь в помещение с оружием в руках, не дождавшись подкрепления, без бронежилетов и предварительного ознакомления с обстановкой, они с Куртом действовали наперекор всем полицейским инструкциям. Потом она услышала хлопок раздавшегося в ресторане выстрела. Когда Миро Николик снова стал стрелять, Микаэль Блумквист засунул средний палец между курком и скобой. Сзади раздавался звон бьющегося стекла. Убийца раз за разом давил на курок, зажимая его палец. Микаэль испытывал отчаянную боль, но пока палец оставался на месте, стрелять было невозможно. Сбоку ему на голову градом сыпались удары, и он вдруг ощутил, что ему 45 лет и что он в чертовски плохой форме. «Мне не справиться. Надо держаться до конца». Это было его первой внятной мыслью с тех пор, как он увидел мужчину с автоматом. Он стиснул зубы и просунул палец еще дальше за курок. Потом он уперся ногами, прижался плечом к туловищу убийцы и заставил себя снова встать на ноги. Он выпустил автомат из правой руки и выставил вперед локоть, чтобы защититься от кулачных ударов. Тогда Миро Николик ударил его в подмышку и по ребрам. На секунду они вновь оказались лицом к лицу. И тут же Микаэль почувствовал, что убийцу от него оттаскивают. Палец снова пронзила боль, и Микаэль увидел могучую фигуру Курта Свенсона. Крепко ухватив Миро Николика за шею, Свенсон буквально приподнял его и ударил головой о стену возле дверного косяка. Миро Николик рухнул, словно тряпичная кукла. «Лежать!» — донесся до него крик Сони Мудик. «Полиция! Не двигаться!» Микаэль повернул голову и увидел, как она стоит среди общего хаоса, широко расставив ноги, держит 2 руками пистолет и пытается понять ситуацию. Под конец она подняла оружие стволом вверх и взглянула на Микаэля Блумквиста. «Вы ранены?» — спросила она. Микаэль посмотрел на нее растерянным взглядом. Из разбитых бровей и носа у него текла кровь. «Думаю, я сломал палец», — сказал он, опускаясь на пол. Патруль Сёдермальма прибыл на помощь Монике Фигуэроле меньше, чем через минуту после того, как она заставила Томми Николика лечь на тротуар. Она предъявила удостоверение и передала задержанного полицейским, а сама побежала в ресторан. Остановившись у входа, она попыталась разобраться в обстановке. Микаэль Блумквист и Эрика Бергер сидели на полу. У него по лицу текла кровь, и он, похоже, пребывал в шоковом состоянии. Но он был жив, и Моника перевела дух. Потом она нахмурила брови, увидев, как Эрика Бергер обнимает Микаэля за плечи. Соня Мудик сидела на корточках, разглядывая руку Блумквиста. Курт Свенсон надевал наручники на Миро Николика, который выглядел так, будто столкнулся с поездом. На полу валялся автомат модели, находящийся на вооружении шведской армии. Моника подняла взгляд, увидела потрясенный персонал ресторана и перепуганных посетителей, отметила разбитую посуду, перевернутые стулья и столы, а также причиненные выстрелами разрушения. Чувствовался запах пороха, однако убитых или раненых видно не было. Полицейские из патрульной службы с оружием наготове начали протискиваться в ресторан. Моника протянула руку и коснулась плеча Курта Свенсона. Тот поднялся. «Ты говорил, что Миро Николик в розыске?» «Верно. Причинение тяжких телесных повреждений примерно год назад, драка в Халлунде». «Окей. Сделаем так. Я пулей исчезаю с Блумквистом и Бергер. Ты остаешься. Легенда такая. Вы с Соней Мудик пришли сюда поужинать, и ты опознал Николика, о делах которого помнил со времен работы в патруле. Когда ты попытался его задержать, он выхватил оружие и открыл стрельбу. Ты его повязал». Курт Свенсон смотрел на нее с удивлением. «Легенда провалится, ведь есть свидетели. Свидетели будут рассказывать, что кто-то дрался и стрелял. Нам надо дотянуть хотя бы до завтрашних вечерних газет. Значит, легенда такова, что братьев Николик взяли по чистой случайности, поскольку ты их опознал». Курт Свенсон оглядел окружавший его хаос, потом коротко кивнул. Пробившись сквозь толпу полицейских на улицу, Моника Фигуэролла усадила Микаэля Блумквиста с Эрикой Бергер на заднее сиденье своей машины. Потом, примерно полминуты, что-то негромко говорила командиру патрульной службы, кивая на машину, где сидели Микаэль с Эрикой. Командир казался растерянным, но под конец кивнул. Моника проехала несколько кварталов, припарковала машину и обернулась. «Насколько плохо ты себя чувствуешь?» «Мне несколько раз дали в нос, но зубы на месте. И я повредил палец. Поехали в отделение экстренной помощи больницы Святого Йорона». «Что произошло?» — поинтересовалась Эрика Бергер. «И кто вы такая?» «Простите», — сказал Микаэль. «Эрика, это Моника Фигуэролла. Она работает в СЭПО. Моника — это Эрика Бергер. Я уже догадалась». Отозвалась Моника Фигуэролла нейтральным тоном, не глядя на Эрику. «Мы с Моникой познакомились в процессе расследования. Она мой контакт в ГПУ БЕЗ». «Понятно», — сказала Эрика Бергер. И вдруг затряслась. Наконец, все случившееся дошло до ее сознания. Моника Фигуэролла пристально посмотрела на нее. «Что произошло?» — спросил Микаэль. «Мы неверно истолковали предназначение кокаина. Мы думали, они подстроили ловушку, чтобы тебя опорочить. А на самом деле они собирались тебя убить и предоставить полиции обнаружить кокаин во время осмотра квартиры». «Какой кокаин?» — спросила Эрика Бергер. Микаэль ненадолго прикрыл глаза. «Отвези меня в больницу», — попросил он. «Арестованы?» — воскликнул Фредерик Клинтон. Он почувствовал, как у него слегка сдавило сердце. «Мы считаем, что все спокойно», — заверил Георг Нюстрем. «Похоже, это была чистая случайность». «Случайность?» «Миро Николик значился в розыске за давнюю историю с избиением. Какой-то полицейский из патрульной службы его случайно опознал и схватил, когда тот вошел в котелок Самира. Николика охватила паника, и он начал стрелять, пытаясь вырваться на свободу. А Блумквист?» «До него дело так и не дошло. Нам даже неизвестно, находился ли он в котелке Самира во время задержания». «Черт возьми! Это звучит совершенно невероятно!» Фредерик Клинтон покачал головой. «Что братьям Николик известно? А нас? Ничего. Они считают, что и Бьорк, и Блумквист — работа, связанная с траффикингом. Но они знают, что мишенью был Блумквист? Разумеется. Однако они едва ли начнут трепаться о том, что взялись за заказное убийство. Они, скорее всего, До самого суда будут держать язык за зубами. Их осудят за незаконное ношение оружия и подозревают, что за применение насилия в отношении должностного лица. «Чертовы бездари!» — сказал Клинтон. «Да уж, ребята облажались. Придется Блумквиста пока оставить в покое, но ничего страшного, собственно говоря, не произошло». Было уже 11 часов вечера, когда Сусан Линдер вместе с двумя крепкими парнями из отдела личной охраны Milton Security приехала забирать Микаэля Блумквиста и Эрику Бергер из полицейского управления. «У тебя и впрямь беспокойная жизнь», — сказала Сусан Эрике. «Сорри», — мрачно ответила Эрика. По дороге в больницу Эрика практически попала в ступор. До нее вдруг дошло, что их с Микаэлем Блумквистом чуть не убили. Микаэль провел час в отделении экстренной помощи, где ему заклеили пластырем ссадины на лице, сделали рентген и наложили повязку на средний палец левой руки. Верхняя фаланга пальца оказалась сильно расплющена, и Микаэлю, по всей видимости, предстояло лишиться ногтя. По иронии судьбы, самые серьезные повреждения он получил уже в тот момент, когда к нему на помощь подоспел Курт Свенсон и стал отрывать от него Миро Николика. Средний палец Микаэля, намертво зажатый в скобе автомата, попросту сломался. Боль была адской, но опасности для жизни травма явно не представляла. Микаэль толком осознал произошедшее только почти через 2 часа, когда уже прибыл в отдел охраны Конституции ГПУ БЕЗ и стал рассказывать о случившемся инспектору Бублански и прокурору Рагнхильд Густавсон. Его вдруг забил озноб, и он почувствовал такую усталость, что начал засыпать прямо между вопросами. Потом возникло некоторое несогласие. «Нам неизвестны их планы», — говорила Моника Фигуэрола. «Мы не знаем, предполагали они убить только Блумквиста или Бергер тоже. Мы не знаем, собираются ли они повторить попытку и не находится ли под угрозой еще кто-нибудь из Миллениума. И почему бы им не убить Саландер, которая представляет для секции действительно серьезную опасность?» «Я уже обзвонила сотрудников Миллениума, пока Микаэля перевязывали», — сказала Эрика Бергер. — «Все постараются не высовываться, пока не выйдет журнал. В редакции никого не будет». Первым побуждением Торстена Эдклинда было немедленно предоставить Микаэлю Блумквисту и Эрике Бергер персональных телохранителей, но потом они с Моникой Фигуэролой посчитали обращение к отделу личной охраны службы безопасности не самым умным шагом. Проблему решила Эрика Бергер. Отказавшись от полицейской охраны, она подняла трубку, позвонила Драгону Арманскому и объяснила ему ситуацию, в результате чего Сусан Линдер поздно вечером поспешно вызвали на работу. Микаэля Блумквиста и Эрику Бергер разместили на 2-м этаже сейф-хаус конспиративного дома, расположенного за Дротнингхольмом на пути к центру муниципалитета Экерё. Это была большая вилла с видом на озеро, впечатляющим садом, дворовыми постройками и земельными владениями. Поместье принадлежало Milton Security, но проживала там Мартина Щегрин, 68 лет, вдова Ханса Щегрина, который много лет прослужил в охранном предприятии и 15 лет назад погиб при выполнении задания, провалившись сквозь прогнивший пол заброшенного дома неподалеку от городка Сала. После похорон Драгон Арманский переговорил с Мартиной Щегрин и нанял ее на работу в качестве домоправительницы и управляющего поместьем. Она бесплатно проживала на 1-м этаже пристройки и держала 2-й этаж наготове для случаев, когда Milton Security внезапно требовалось спрятать кого-то из клиентов, имевшего реальные или вымышленные основания опасаться за свою безопасность. Обычно такое случалось несколько раз в год. Моника Фигуэрола поехала с ними и выпила кофе на 1-м этаже, пока Эрика Бергер и Микаэль Блумквист устраивались на 2-м. А Сусан Линдер проверяла сигнализацию и электронное оборудование наружного наблюдения. «В комоде перед ванной комнатой имеются зубные щетки и туалетные принадлежности», — прокричала Мартина Щегрин вверх по лестнице. Сусан Линдер и двое охранников из Milton Security поселились в комнатах первого этажа. «Я на ногах с тех пор, как меня разбудили в 4 утра», — сказала Сусан Линдер. «Составьте график дежурств. Но дайте мне поспать хотя бы до 5». «Можешь спать всю ночь, мы справимся сами», — ответил один из охранников. Сусан Линдер поблагодарила и отправилась спать. Моника Фигуэрол рассеянно слушала, как охранники включают датчики движения в саду и тянут спички, распределяя вахты. Заступивший на дежурство сделал себе бутерброд и уселся в телевизионной комнате рядом с кухней. Моника Фигуэрола посмотрела на чашки с цветочками. Она тоже была на ногах с раннего утра и чувствовала себя достаточно вялой. Она уже собиралась ехать домой, когда на кухню спустилась Эрика Бергер и, налив себе чашку кофе, уселась по другую сторону стола. Микаэль заснул, как убитый, едва добравшись до постели. «Реакция на адреналин», — пояснила Моника Фигуэрола. «Что будет дальше?» «Вам придется несколько дней посидеть тут. В течение недели все закончится, хотя еще неизвестно, как именно». «Как ты себя чувствуешь?» «Ничего, по-прежнему немного трясет». «Такое приключается не каждый день. Я только что позвонила мужу и объяснила, почему не приеду домой». «Хм. Я замужем за...» «Я знаю, за кем ты замужем». Повисло молчание. Моника Фигуэрола потерла глаза и зевнула. «Надо ехать домой спать», — пробормотала она. «Бога ради». «Кончай болтать, иди и ложись у Микаэля», — ответила Эрика. Моника Фигуэрола внимательно посмотрела на нее и спросила: «Это так очевидно?» Эрика кивнула. «Микаэль что-нибудь говорил?» «Ни слова. Он обычно помалкивает, когда дело касается его знакомых дам. Но порой бывает, словно открытая книга. А ты проявляешь такую враждебность, когда смотришь на меня. Вы явно пытаетесь что-то скрывать». «Дело в моем начальнике», — сказала Моника Фигуэрола. «В начальнике?» «Да. Эдклинт страшно разозлится, если узнает, что мы с Микаэлем. Понятно». Они снова помолчали. «Не знаю, что там у вас с Микаэлем происходит, но я тебе не соперница», — сказала Эрика. «Нет. Мы с Микаэлем периодически спим, но он мне не муж». «Я поняла, что у вас с ним особые отношения. Он рассказывал мне о вас в Сандхамне». «Ты ездил с ним в Сандхамн? Значит, это серьезно». «Не издевайся надо мной, Моника. Я надеюсь, что вы с Микаэлем...» «Я постараюсь вам не мешать». «А если не сможешь?» Эрика Бергер пожала плечами. «Его бывшая жена совсем спятила, когда Микаэль ей со мной изменил, и выгнала его. Виновата была я. Пока Микаэль живет один, я не намерена терзаться угрызениями совести. Но я дала себе слово, что когда у него возникнут с кем-нибудь серьезные отношения, я буду держаться от него подальше. Я не знаю, можно ли решиться воспринимать его всерьез. Микаэль не такой, как все. Ты в него влюблена?» «Думаю, да». «Ну и хорошо. Не говори ему об этом раньше времени. Иди спать». Моника немного подумала. Потом поднялась на второй этаж, разделась и заползла в постель к Микаэлю. Он что-то пробормотал и обнял ее за талию. Эрика Бергер еще долго сидела на кухне в одиночестве и размышляла. Внезапно она почувствовала себя глубоко несчастной.